Однако вероятность длительных туманов несколько суток составляет около 6% от общего числа тумана вообще. «Всего 6%!» – обрадовался я. «Неужели мы попадем в эти 6%? Завтра тумана не будет, правда?» «Не знаю», – неуверенно ответил Фома. «Я надеюсь, что ночью мороз спаяет разбитые льды, мы сможем перейти настоящую тору и добраться до берега». Я промолчал. Что-то не похоже на мороз. Стоял полный штиль, было тепло, плюс 4 градуса примерно. И к вечеру потеплело еще. Вокруг, перегоняя нас, всплыло множество ледяных глыб. Сталкиваясь, они издавали треск, словно скрежетали зубами. Как только стемнело, стало тревожно и тоскливо на душе. Я вспомнил, как месяц назад, поставив сети, мы плыли на Абударке к Альбатросу, и меня охватил страх заблудиться в этой бесконечной водной пустыне. Теперь случилось то, чего я боялся. Мы были одни в темном море, на неверном куске льда, который мог расколоться или растаять, если нас вынесет в Средний Каспий. Я прислушался. Ни звука, ни крика птицы, только глухой плеск воды да шуршанье и скрежет проплывающих льдин. И туман, туман гнетущий, обескураживающий, ни единой звездочки не просвечивало сквозь него. Глухо, сыро, холодно, темно и тоскливо. Я невольно придвинулся ближе к Фоме. Он считал, сколько у него осталось папирос. 11 штук всего, — посетовал Фома. Хорошо, что я курец не азартный, а то знаешь, как тошно пришлось бы. Лучше береги спички, — посоветовал я. Для чего? Для костра. Изо льда, что ли, костер разведешь? А может, выберемся на землю? Не знаю для чего, но спички, наверное, понадобятся. Твоя правда. И Фома бережно спрятал спички во внутренний карман куртки. Одну спичку он все-таки истратил. Уж очень ему захотелось курить. Фома, как по-твоему? Начал я о том, что меня будоражило весь день. Подло поступил Глеб, высадив нас на лед. Или он должен был спасать самолет? Себя он спасал. Неохотно буркнул Фома. «Себя? Видишь ли, я обязан как комсомолец справедливо решить этот вопрос, а досада – плохой советчик». Фома коротко хохотнул. «Поставь себя на его место. Как бы ты поступил?» «Я? Если бы самолет был дороже атомного ледокола, и то бы я решил так, пусть пропадает машина, но не бросил бы товарища. Главное – поступить по чести». «Главное – поступить по чести», – как эхо повторил Фома. «По чести?» – переспросил он, вдумываясь в слово. «Главное – быть человеком». Подумав еще немного, Фома сказал так. «Глебу хотелось стать настоящим летчиком». «Настоящим» – это он понимал так. Постигнуть всю технику, ну и мужество приобрести. Его папаша и эта сестрица Мира не верили в него. Дескать, хилый, слабый от рождения, куда ему стать летчиком? В этом они ошиблись. Ты видал, как он управляет машиной? У него же каждое движение отработано, что тебе хороший пианист. Смотрит на ноты, а пальцы сами по себе бегают. Вот. Технику-то он постиг, а человеком не сумел стать. Потому он все одно плохой летчик. Если плохой человек, то и плохой летчик. Одного знания техники мало. «Яша, а хорошо быть пилотом, хоть бы бортмехаником, да?» «Да, хорошо. Еще лучше, чем моряком. Возможности больше. Например, гидросамолет. Он и по морю, и по земле, и по воздуху движется. Прекрасное чудо!» «Да, но и моряком все-таки очень хорошо. Я не очень любил учиться, а в мореходном училище знаешь, как интересно». Ты теперь, Фома, отстанешь. Ничего, потом нагоню. У нас в Бруном есть старичок, капитан на пенсии. Ты его знаешь, Кирилл Протасович. Он обещал помочь мне. На зубок все знает. Капитан дальнего плавания, шутишь? Он не только по Каспию 20 лет плавал, но и в дальневосточных морях, в Ледовитом океане, по всему миру. Фома помолчал. А теперь давай соснем, Яша, набирайся сил».